Странные переживания, составление связанных картин из отрывочных видений, то назойливо повторявших одни и те же незначительные детали, то быстро проносившихся целым сонмом образов, пропадавших из-за невозможности их осмыслить, все это предельно утомило Селезнева, и его сильная нервная система стала сдавать. Гирин решил прекратить опыты, считая, что Селезнев, поняв свои эйдетические галлюцинации, навсегда избавится от них. Ученому было горестно замкнуть таинственное окно, чудесно приоткрывшееся в прошлое, но опасение за психическое здоровье человека не позволяло ему продолжать опыты. Селезнев умолял Гирина продолжать, мечтая еще раз пережить неслыханные приключения за завесой прошлых времен. Доктор остался непреклонен. И все же Селезневу удалось еще раз посетить призрачный мир прошлого. По недосмотру ли Сергея или по умыслу кого-то из присутствовавших на опытах пропал протокол пробы нового препарата с 8 ибогаином, по предположению Гирина, биохимически стимулировавшего памятные узлы наследственной информации. Именно после этого опыта видения Селезнева из отрывочных, быстро мелькавших и изменявшихся образов стали протяженными и приобретали последовательность, позволявшую представить целостное событие. Иван Родионович был разгневан. Селезнев впервые видел, как его добрые внимательные глаза приобрели жесткое отчужденное выражение. Гирин не терпел бессмысленной работы, вызванной небрежностью или забывчивостью. В нашей жизни и без того слишком много нудных, обязательных и неизбежных дел, отвлекающих нас от познания, от творчества. Если мы будем по собственной разболтанности увеличивать их количество, повторяя уже сделанное, переделывая неточное, поправляя испорченное, то вряд ли мы далеко уйдем за короткую жизнь. Сергей клялся, что протокол стащили враги с такой убежденностью, что Гирин в конце концов покачал головой. «Как это вас воспитали? Четверть века не прожил, а ему повсюду видятся враги». Несмотря на все уважение к учителю, Сергей не смог удержаться от иронии. «И вы думаете, у вас их нет?» «Убежден, и могу доказать». «Докажите, пожалуйста». «Извольте». «Беспричинный враг — это патология, садизм, который легко распознать, особенно нам, психологам, и все же это редкое явление». Следовательно, надо считаться с врагами, явными или тайными, которые имеют причину быть ими. Главная причина враждебности между людьми, непосредственно не связанными, а тем более связанными, — зависть. Увы, самая примитивная, мещанская, буржуазная, как хотите ее называйте, но зависть остается основным бичом в человеческих отношениях. Случайно я явился на свет с очень слаборазвитым чувством зависти. Это не моя заслуга, так же, как и моя память, кажущаяся нам невероятной. Воспитанием я совсем изжил зависть. Следовательно, я не враг никому по этой линии. А противники по науке, а завистники ваших способностей? Ну, эти всегда есть и будут, но сфера их деятельности ограничена. Я веду исследования в той области, которая еще совсем не разработана и почти никого не привлекает, не обещая карьеры и успеха. Чтобы воспрепятствовать мне, надо понимать, что делается. А понимают лишь настоящие ученые. Они, кстати, и не способны на личную зависть. Так ли уж много подобных людей? Не так уж и мало. Дельцов от науки, блестящих, умеющих себя показать, пошуметь, этих, к сожалению, еще многовато. Но ведь и они не бесполезны. Они тоже движут науку, как и незаметные тяжеловозы, собиратели фактов и мелких открытий, как их большинство. Для дельцов я не представляю никакого интереса. Диссертацию не оформляю, квартиры не прошу, лаборатория в подвале, зариться некому. Мои помощники добровольные, штатных единиц не занимают. Откуда же ваши мнимые враги? Все равно они завидуют, что вы такой свободный, что вы не гонитесь ни за чем. Разве это не завидно?